Раскольников. Моноспектакль Никиты Ефремова. По роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, один молодой человек вышел из своей каморки. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться. На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь? Подумал он со странной улыбкой. На улице жара стояла страшная, к тому же духота, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Скоро он впал как бы в глубокую задумчивость и пошел, уже не замечая окружающего. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел, и был до того худо одет, что иной человек посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Когда один пьяный крикнул ему: «Эй ты, немецкий шляпник!», молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. «Я так и знал, никто таких не носит. За версту заметят, запомнят, а не улика. Тут нужно быть как можно неприметнее». Идти ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730. С замиранием сердца подошел он к преогромнейшему дому и неприметно проскользнул из ворот на лестницу. Лестница была темная и узкая, черная. В такой темноте и любопытный взгляд был не опасен. «Это хорошо», — подумал он и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, но он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы. Немного спустя дверь приотворилась. Жилица оглядывала из щели пришедшего с недоверием, но, увидав на площадке много народу, отворила совсем. Это была крошечная сухая старушонка лет 60 с острыми и злыми глазками. «Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц», — поспешил пробормотать молодой человек. «Помню, батюшка, очень хорошо помню». «Заклад принес, вот с...» Он вынул из кармана плоские серебряные часы. «Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с». «Полтора рубля?» — вскрикнул молодой человек. «Ваша воля». И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек до того рассердился, что хотел было уже уйти. Но тотчас одумался, вспомнив, что он и за другим пришел. «Давайте», — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату. Слышно было, как она отперла комод, должно быть, верхний ящик, соображал он. Ключи она, стало быть, в правом кармане носит. Впрочем, как это подло все. Старуха воротилась. «Вот, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, приходится же вам за часы ваши рубль 15 копеек. Вот, получите-с». «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу. Папиросочницу серебряную. А вы все дома одни сидите? Сестрицы-то нет?» Спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю. «А вам какое до нее, батюшка, дело?» «Да ничего особенного, я так спросил. Прощайте, Алена Ивановна». Раскольников вышел в решительном смущении. «О, Боже, как это все отвратительно! Неужели такой ужас мог прийти мне в голову?» Он шел по тротуару, как пьяный, и опомнился уже в следующей улице, подле распивочной. Долго не думая, Раскольников спустился вниз, уселся в темном углу, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло. «Все это вздор», — сказал он с надеждой. «И нечем тут было смущаться». В пивной было немного народу. Человек, с виду похожий на отставного чиновника, сидел особо перед своей посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Что-то было в нем очень странное. Во взгляде светилась как будто даже восторженность. Пожалуй, был и смысл, и ум, но в то же время мелькало как будто и безумие. «А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Мармеладов моя фамилия, титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?» «Нет, учусь», — отвечал молодой человек. Он снова ощутил свое обычное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, хотевшему прикоснуться к его личности. «Милостивый государь», — начал Мармеладов почти с торжественностью, — «бедность не порок, это истина, но нищета, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств. В нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой. Позвольте, молодой человек, случалось вам, ну, хоть и спрашивать денег взаймы безнадежно?» «Случалось? То есть как безнадежно?» «То есть безнадежно вполне-с. Вот вы знаете заранее и досконально, что сей человек ни за что вам денег не даст, и все-таки отправляетесь в путь». «Для чего же ходить?» «А коли идти больше некуда? Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел», — прибавил он с некоторым беспокойством, смотря на молодого человека. «Ничего, милостивый государь, ничего. А осмелитесь ли вы, взирая на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?» Молодой человек не отвечал ни слова. «Ну-с, я пусть свинья, а она дама. Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Дама хоть и великодушная, но несправедливая. Знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил, косыночку ее из козьего пуха тоже пропил. А живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла уже кровью. Детей же маленьких у нас трое от первого брака Катерины Ивановны. Она в работе с утра до ночи. Разве я не чувствую? Для того и пью, что в питии сем сострадание и чувства ищу. Пью, ибо сугубо страдать хочу». И он как бы в отчаянии склонил на стол голову. «Здесь, в столице, я место достал. Достал и опять потерял. Понимаете-с? Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, с вопросом приватным. Много ли может, по-вашему, бедная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь, не заработает, если честна. А тут ребятишки голодные. Катерина Ивановна по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают. Живешь, дескать, ты, дармоедка у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. Лежал я тогда пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня. Безответная она, и голосок у ней такой кроткий. Говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» «А что ж, — отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!» И вижу я, эдак часу в шестом Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в 9 часу обратно пришла. И прямо к Катерине Ивановне и на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Взяла наш большой драдедамовый платок, накрыла им совсем голову и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики да тело все вздрагивают. Затем Катерина Ивановна подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла. Ноги ей целовала, встать не хотела. А потом так обе и заснули вместе, обнявшись. Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул. С тех пор дочь моя Софья Семеновна желтый билет принуждена была получить. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки. Екатерину Ивановну облегчает и средства посильные доставляет. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, и раздались у входа звуки нанятой шарманки. А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. Вот этот самый полуштовс на ее деньги и куплен, произнес Мармеладов. 30 копеек вынесла. Последние. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. А ведь и ей теперь они нужны. Ведь она чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете? Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой. «Пойдемте, сударь», — сказал вдруг Мармеладов. «Доведите меня, дом Козеля».